Удачливая самодеятельность старика, которую шеф соизволил отметить, объяснялась просто. Руководитель кафедры психоанализа Чарльз Леонард Роган был плодовит. Плодовит идеями, учениками, последователями. Изрядное количество его питомцев трудились на внеземельных объектах. И большинство этих трудящихся, как в силу редкостной специфики своей работы, так и по причине своего естественного благонравия, продолжали поддерживать с Альма-Матер довольно тесные контакты. Фрэнк по ходу дела прикинул, что диплодок-профессор имеет в космосе едва ли не более разветвленную агентурную сеть, чем оба филиала управления космической безопасности вместе взятые. Не выходя из кабинета, старый гриб ухитрялся быть в курсе многих событий напряженной жизни внеземелья. Впервые об экранных диверсиях Роган узнал от медикологов системы Юпитера. Бывший аспирант профессора, некто Луис Нино де Ривера, поведал ему эпизод из собственной практики. Эпизод, представленный молодым медикологом в виде курьезного случая, таковым профессору не показался. И даже напротив, весьма неприятно его удивил и озаботил. Суть рассказанного де Риверой сводилась к следующему. Однажды на имя ответственного распорядителя лунной системы Юпитера, база Калисто-центр, от старшего администратора шестой луны LU-6 Гималия, поступил зашифрованный радиорапорт, из коего следовало, что на базе космодесантников «Голубая пантера» несколько часов назад имело место происшествие, которое нельзя квалифицировать иначе, как необъяснимый случай исступленного умопомешательства. Разобраться и объяснить было поручено де Ривере. Медиколог быстренько оснастил типовой медицинский бот соответствующим оборудованием и стартовал на шестую луну. LU-6 – 120-километровый обледенелый мирок, похожий на неровно обработанную глыбу мрамора с красновато-коричневыми прожилками. На светлом фоне база космодесантников виделась четким узором татуировки. Два пунктирных прямоугольника, соединенные пунктирной дугой. Медицинскому боту своевременно дали добро на посадку, предупредительно развернули полную карту сигнальных огней на территории космодрома. Экипаж, медиколога и пилота молчаливо, но вежливо встретили прямо у выхода из шлюза. Никаких признаков исступленного умопомешательства. Очень живой и общительный по характеру де Ривера засыпал встречавших вопросами. В ответ пожимали плечами. Озадаченный медиколог, оказавшись глазу на глаз со старшим администратором, потребовал объяснений. Администратор припроводил его в бункер, у входа в который сияла рубиновым светом запретная надпись «Стоп, комплект ДО-2». Посторонился, кивнул на экраны. Это были роскошные сингуль-хроматические экраны новейшего образца с необыкновенно высоким качеством цветоинтерпретации. Располагались они вдоль бункерных стен двумя поясами. Верхний пояс был цел, нижний. Почти половина экранов нижнего пояса была варварски уничтожена. Из разбитых проемов, стеклянно блестя, свисали пучки оборванных световодов. На пультах и креслах темнели потеки оптической жидкости. Под ногами хрустело хрупкое крошево. «Били чем-то тяжелым», — определил де Ривера и невольно одобрил диагноз, предложенный старшим администратором. «У человека здравого ума рука не поднялась бы сделать такое». На вопросы де Риверы, кто чаще всех бывал в этом бункере, администратор, вздыхая и хмурясь, дал подробный, но мало что прояснивший ответ. На всех без исключения базах космодесантных отрядов имеется дубль-комплект диспетчерского оборудования ДО-2. Поскольку дубль-комплект работает синхронно с аппаратурой диспетчерской рубки, свободные от вахты люди иногда заглядывают в бункер узнать подробности текущих дел или просто послушать местные новости. Медиколог, теряя терпение, прямо спросил, кого из людей администрация держит на подозрении. «Вынужден вас огорчить», — был ответ. «На подозрении практически все». «А вы подумайте», — настаивал де Ривера. «Мы не имеем права подвергать унизительной процедуре медицинской перепроверки весь коллектив базы». «Верно. Такого права мы не имеем». «Видите ли, я полагал, специалисты вашего профиля владеют каким-нибудь методом, без посредства этих диагностических машин, шлемов и датчиков, присосок. Мне казалось, какой-нибудь хитроумно составленный тест, психологический трюк». «Трюк?» – Медиколог медленно закипал. «Послушайте, уважаемый, я не шаман, и фольклорный метод зачерненного сажи горшка применять здесь решительно не собираюсь. Либо строго научный анализ на основе машинной, как это вам не претит, диагностики, либо...» «Я понял», – печально ответил администратор. «Что ж, действуйте, как находите нужным». «Действовать я не могу, пока вы не представите мне заподозренного вами человека. Кто-то ведь должен быть у вас на примете». «Ну хорошо, не один, пусть даже несколько, группа, но ведь не весь коллектив, разумеется». «След горячий, экран разрушенный только вчера. Ведь не призрак разрушил ваши экраны». «В некотором смысле призрак. Видите ли, инструмент разрушения пойман, а сам разрушитель». «Как вы сказали?» Медиколог взглянул в глаза собеседника с таким профессиональным интересом. «Пойман инструмент?» «Да, но вы не волнуйтесь, я объясню. Сам разрушитель экрана не бил. Он приказал это сделать киберуборщику Хаум-78 класса Стюарт». «Когда приказал, неизвестно. Может, вчера, а может, неделю назад. Память уборщиков автоматов этого класса рассчитана для 7-дневного цикла работы». «Что же вы мне раньше?» У медиколога опустились руки. «Ведь это меня и дело». Минуту он молчал, сосредоточенно соображая. Сказал, наконец. «Боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Мотивы умышленной порчи имущества базы не по моей специальности». «Да-да, не смотрите на меня так. Обстоятельства дела наводят на мысль, что за всем этим...» Деревера кивнул на разрушенные экраны. «Скорее скрывается трезвый расчет, чем ущербность рассудка». Администратор безропотно выслушал мнение медиколога, и глаза у него были усталые и несчастные. Для чистки совести Деревера побеседовал с местным врачом. Тот признал, что истребление экрана в случае, конечно, ошеломительный, но дал понять, что попытка администрации представить все это в психопатологическом ракурсе лично с его стороны не получит поддержки. Нет, он не оспаривает правомерность той или иной гипотезы для объяснения вчерашнего события, но гипотезу об умопомешательстве считает наименее удачной. Диверсионная гипотеза тоже не вызывает у него никакого сочувствия, поскольку заведомо отсутствует мотив диверсии. «А если мотив просто нам неизвестен?» – спросил Деревера. «Я бы рискнул предложить третью гипотезу», – ответил врач. «И весь ее смысл заключен в одном единственном слове – недоразумение. Расшифровочка требуется?» «Да, будьте любезны». «Так вот, никакого умопомешательства на базе не было. Умышленной порчи имущества тоже. Было недоразумение. Киберуборщик истолковал как приказ чью-то случайную фразу и выполнил то, о чем его дурака никто никогда не просил. Специалисты, правда, считают, что это выходит за рамки возможного. Дескать, логика автоматов класса Стюарт принимает приказ только вместе с произнесенной формулой обращения. Но представьте себе ситуацию. По хозяйственной надобности кто-то сказал эту формулу, кто-то рядом стоящий его перебил, а кто-то, проходивший мимо, как-нибудь неудачно, к примеру, сострил. Впрочем, можно представить себе ситуацию и посложнее. «Понимаю. Благодарю вас, коллега. Вы меня убедили». Деревера полюбопытствовал взглянуть на виновника переполоха. «Ничего особенного. Новая модель Стюарта. Помесь механического осьминога с пылесосом и рукомойником». Автомат, поблескивая бусинами глаз, послушно выполнил несколько команд администратора. Затем, уже по собственной инициативе, пустил струю какой-то жидкости медикологу на ботинке, посвистел пылесосом, повращал шаровидными щетками. Такую же процедуру проделал с ботинками администратора. «Что это с ним?» – спросил Деревера. «Заметает следы собственного преступления», – задумчиво глядя на Хаума, ответил администратор. «На ботинках мы притащили из бункера кварцанитовую пыль от разбитых экранов. Кстати, убрать за собой в бункере он не успел. Как раз вчера завершился недельный цикл его работы, и 7-дневная программа автоматически стерлась». Деревера выразил администратору сочувствие, подписал протокол посещения базы и стартовал во свояси. «Я, — сказал в заключении Роган, — так подробно передал вам исповедь моего бывшего аспиранта, Не только потому, что это был самый живописный случай экранной диверсии. Мне хотелось показать вам, во-первых, насколько изобретательно действовали диверсанты. Кстати, курьез де Реверы насторожил меня именно этим. И насколько обманчивы изящные на вид гипотезы. Во-вторых... «О, здесь мы с вами согласны, профессор!» Гэлбрэт кивнул. «В этом плане изящная версия сродни ложному обвинению. Она тем опаснее, чем правдоподобнее выглядит». «Встречаясь с медикологами внеземелья, — продолжал Роган, — я выяснил, что случаи безжалостного истребления экранов отнюдь не монополия системы Юпитера и даже не монополия БАС. Очишки экрана ненавистничества вспыхивали в самых разных местах, от Меркурия до Урана, в том числе на рейдовых спецкораблях. Я не мог понять, почему диверсии тяготеют к совершенно определенной категории работников внеземелья, и передал свои материалы вашему управлению». «Да, проморгали, с сожалением сказал Никольский. Отличную возможность проморгали. Там, в пространстве, мы могли бы на вполне законных основаниях применить к диверсантам ответные санкции. Извините, профессор, я перебил вас. Разве я еще не насытил вашу, несколько запоздалую любознательность?» Ядовито осведомился Роган. Гэлбрэт дернул щекой и убрал руки с крышки стола на подлокотнике кресла. Фрэнк следил за ним с любопытством и уважением. Несмотря ни на что, лицо шефа являло собой образец хладнокровия. Образец, правда, слегка побелевший, но в скульптурном отношении безупречный. Верно говорят, школа. «Отправная точка нашего разговора – упущение в работе комиссии Юхансена», – напомнил Гэлбрэйт. «В этой связи, пожалуй, нам будут полезны подробности экранных диверсий на Луно-Радуге. Как вы считаете, профессор?» «Я считаю, вы напрасно меня агитируете. Уж если я пожертвовал для вас драгоценным лекторским временем, значит, дело того стоит. Мой интерес к экранным диверсиям был до такой степени обострен, что я не поленился подготовить соответствующую звукозапись. Карточка номер 5. И еще я считаю, что экранные диверсии – сущий пустяк по сравнению с другими данными. Впрочем, выводы делайте сами». Гэлбрэт, выбиравший в этот момент нужную карточку, настороженно посмотрел на профессора. «Перевод не потребуется», – предупредил Роган. «Легкий акцент, свойственный медикологу Лунной Радуги Альбертасу Грижасу, не помешает вам понимать его речь и даже приятен на слух». Фрэнк опустил карточку в щель лингверсора, и в холле послышался легкий шелест. Купер, не меняя позы, повел рукой с небрежным изяществом утомленного музыканта над клавиатурой пульта, и шелест исчез. Затем откуда-то сверху отчетливо. «Одну минутку, Альбертас. Затронутая вами тема настолько выходит за рамки частной беседы, что... Короче говоря, вы не станете возражать, если мы сделаем фонокопию вашего рассказа. И не стесняйтесь мне возразить. Не в моих правилах обременять приятных гостей хлопотными просьбами». Фрэнк сразу узнал профессорский баритон и подивился мягкости и теплоте интонаций. Похоже, этот колючий, как высохший кактус, старик умел бывать обаятельным собеседником. «Помилуйте, профессор! Какие могут быть возражения?» – прозвучал голос тенорового регистра. «Признаться, ваш интерес к экранным диверсиям на Луно-Радуге меня интригует. Кстати, откуда вы могли узнать?» «Видите ли, друг мой, борт Луно-Радуги не единственное место происшествия подобного рода. А, даже так? Понимаю. С чего я должен начать? Вам виднее. Одно пожелание. Не скупитесь на подробности. Мне бы хотелось вполне представить себе обстановку на корабле».